Глава 5. Клятва преступницы. «Белла, можешь идти домой?» — предложил Майк, глядя не на меня, а куда-то вдаль. «Интересно, давно он так сидит?» «В магазине Ньютонов затишье. Всего 2 покупателя. Судя по разговору, заядлые походники». Майк целый час обсуждал с ними плюсы и минусы легковесной экипировки. Но вместо того, чтобы перейти к ценам, мужчины принялись подчивать друг друга охотничьими байками. Да так увлеченно, что мой приятель ретировался. «Если хочешь, останусь», — ответила я. Спасительное оцепенение вернуться по-прежнему не удавалось, а сегодня все звуки казались неестественно близкими и громкими, будто из ушей вытащили ватные тампоны. По крайней мере, нужно абстрагироваться от смеющихся туристов. «Говорю тебе», — начал плотный мужчина с рыжей бородой, которая плохо сочеталась с темно-каштановыми волосами. «В Йеллоустоне я видел гризли совсем близко, но этому монстру они не чета». Каштановые пряди перепутались, одежду будто несколько дней в рюкзаке продержали. «Ясно, парень только что с гор». «Ну уж нет, черные медведи такими крупными не бывают. Наверное, ты видел не взрослых гризли, а медвежат». Второй турист, высокий, поджарый, загорелым, сильным ветреным лицом. «Белла, серьезно, как только эти двое уйдут, я закрою лавочку», — пробормотал Майк. «Ну, он даже не вставая на задние лапы выше тебя», — настаивал бородач, когда я собирала вещи. — «Огромный, как дом, черный, как смоль. Надо сообщить местному егерю. Пусть предупредит людей. Медведь-то был не в горах, а рядом с перевалочным пунктом». Мужчина с обветренным лицом рассмеялся и закатил глаза. — «Попробую угадать. В тот день ты умирал от истощения, так? Не ел целую неделю и спал на земле». — «Эй, как тебя, Майк?» — окликнул моего друга бородатый. — «Давай, до понедельника», — быстро пробормотала я. — «Да, сэр», — обернулся к посетителю Ньютон. — «Слушай, в последнее время медведи в ваших краях не видели? Тревожных сигналов не поступало?» — «Нет, сэр, но очень важно соблюдать разумную дистанцию, как следует прятать еду». — «Видели новую линию газовых баллончиков? Одна из серий как раз антимедвежья, при сравнительно небольшом весе. Раздвижные двери выпустили меня под проливной дождь. Сгорбившись под курткой, я бросилась к пикапу. Звук падающих капель сводил с ума, но его скоро заглушил рев двигателя. Чарли на работе, пустой дом возвращаться не хотелось. Прошлая ночь была ужасной, и собственная комната теперь внушала стойкое отвращение. Даже когда притихшая боль позволила заснуть, мучения не закончились. Как сказала после фильма Джессика, кошмары теперь гарантированы. Действительно, кошмары мучили ежедневно. Точнее, не кошмары во множественном числе, а один и тот же кошмар. Казалось бы, за несколько месяцев он наскучит и перестанет беспокоить. Однако жуткий сон мучил каждую ночь и заканчивался только когда я с криками просыпалась. Чарли больше не приходил проверить, не душит ли меня какой-нибудь извращенец. Он просто-напросто привык. Другую девушку мой сон вряд ли бы напугал. В нем не было хватающих за горло маньяков, зомби или привидений. Вообще никого не было. Лес, мшистые деревья и давящая на барабанные перепонки тишина. Темно, как в сумерках пасмурного дня. А света хватает, только чтобы понять, вокруг пустота. Не разбирая дороги, я брела через этот сумрак и искала, искала, искала. С каждой секунды теряла надежду. Тем не менее, бежала все быстрее, хотя то и дело спотыкалась и падала. А потом наступил момент. Его приближение чувствовалось, но проснуться хоть немного раньше не получалось.